Я никогда не думал, что рыбная ловля, я хотел сказать, общечеловеческое значение рыбной ловли. Американист Бонетто взглянул на него с недоумением. «В каком смысле?» — спросил он. «Именно в том, который вы ей придаете. Ну, конечно, не в буквальном. Как я уже говорил, я занимаюсь совсем иными проблемами, но мне кажется, ну, хотя бы в символическом смысле. А? Как вы считаете?» «Возможно, возможно. Но я говорю о символике в ее современной трактовке. Я имею в виду не устаревшие частные и всеобщие аллегории. Вы не читали комментарии Маркетти к божественной комедии Данте?» Бонетто отрицательно покачал головой. «Собственно, я это лишь в качестве примера», — обескураженно пробормотал Лело. «Я хотел только... простите, одну минуту», — сказал Бонетто, остановившись и выудив из корзины маленького деревянного Пиноккио. «Сто лир», — сказала владелица корзины. «Он совсем новый». «Понятно», — сказал Бонетто, потеряв всякий интерес к игрушке. «Либо возьмем Павезе, я, собственно, литературой не занимаюсь, но, простите, но чем вы занимаетесь?» — спросил Бонетто, бросив деревянную куклу обратно в корзину. 50, поспешно сказала женщина. «Феличе, Лело!» — звала их Шейла, размахивая рукой. Вместе с Анной Карлой и Массимо она остановилась на перекрестке, и когда подошли американист Бонетто с Лело, уже покупала скорбящую Мадонну. «И сколько же?» Американист Бонетто тут же машинально перевел. «И сколько же?» Владелец лавки, старик в темном фартуке, боясь прогадать, никак не решался назвать цену. «Все это...» — он показал на остальные картины и почерневшие стенки лавки. «Все это... очень старинное, 17 века. Понимаете, 17 века?» Несмело перевел Лело. «Да? 40 000, сказал старик. 40,000. Шейла снова посмотрела на картину. «Красивая Мадонна», — с улыбкой сказала она Анне Карли, вынула из сумки кошелек, открыла его, повернулась к старику. «А 2000? Согласны?» 3, — сказал старик. Шейла отрицательно покачала головой, протянула ему 2000 лир и жестом велела завернуть картину в газету. Потом улыбнулась Лело, который стоял, разинув рот от изумления. «Какой там 17 век?» «Ерунда», — сказал Бонетто. Лело густо покраснел, и Анна Карла, заметив это, постаралась перевести разговор на другую тему. «Ну а что теперь будем делать?» — спросила она. «Хотите еще немного побродить или пойдем обедать?» «Обедать», — сказала Шейла, снова взяв под руку Бонетто. «А потом египетский». Американист Бонетто несколько смущенно объяснил, что обещал после полудня сводить Шейлу в музей египетского искусства. Но так как тамошнее собрание удивительных творений Древнего Египта едва ли не самое полное в Европе, они хотели бы быть в музее не позже 3 часов. «А, прекрасно!» — воскликнула Анна Карла. Разумеется, она знала, что музей закрывается в 2 часа. Бонетто и сам это прекрасно знал. И сказала, что ей тоже в 3 надо уехать. «А вы не хотите с нами пообедать?» Бросила она Массимо, словно невзначай. Тот вопросительно посмотрел на Лело. «Вообще-то», — сказал Массимо, «мы с Лело совсем мало побродили по рынку, но уже поздно. Да и пообедать нам где-то надо, так что Лело угрюмо молчал». «Тогда сделаем так», — торопливо сказала Анна Карла. «Вы еще немного погуляйте. Я тем временем подгоню сюда машину и позвоню домой, чтобы меня не ждали к обеду. А потом встретимся на этом же месте. Либо на Каталонго», — предложил Бонетто. «Ведь Шейла еще не видела пьяцца Каталонго». «Хорошо», — сказала Анна Карла, посмотрев на часы. «Значит, в 1 на пьяцца Каталонго». «Да», — сказал Массимо, не глядя на Лело. Анна Карла ушла, после чего Шейла и американист направились к Каталонго. Старик-продавец вернулся в свою лавку. Лело с горькой усмешкой рассматривал закопченные картины.